По счастью, страна не знает этого ужасного баланса смерти, два русских за одного немца, и поэтому эта самая тяжкая вина исторической России пока не ставится правительству на вид. Те, кто знает баланс, молчат, ибо здесь пришлось бы коснуться и армии, а армия пока забронирована от нападок. Об ошибках ставки и бездарности иных генералов политические вожди молчат. Но, может быть, так следовало поступить и относительно правительства, закрыть глаза на все, лишь бы оно довело войну до конца. Если так и следовало поступить, то это было невозможно. Когда мы съехались в 1915 году в Петроград, выбора не было. Все были так накалены, что заклеймить виновников национальной катастрофы было необходимо Государственной Думе, если она желала, чтобы ее призыв новых жертв и нового подъема был воспринят армией и страной. Между Думой и армией как бы сделалось немое соглашение. Дума: мы их ругаем, а вы уже не ругайтесь, а деритесь с немцами. Армия: мы будем драться, если вы их как следует нацукаете. И вот мы цукаем. Но довольны ли? Беда в том, что никак остановиться нельзя. Военные неудачи, напряжение, которое становится не под силу, утомление масс, явственно переходящее в отказ воевать, все это требует особо искусной внутренней политики. А внутренняя политика? Зачем она делается, одному Богу известно. Нельзя же в самом деле требовать от страны бесконечных жертв и в то же время ни на грош с ней не считаться. Можно не считаться, когда побеждаешь, победителей не судят. Но побеждаемых судят, и судят не только строго, а в высшей степени несправедливо, ибо сказано «vae victis» — «горе побежденным» — латинский. Надо признать этот несправедливый закон «горе побежденным». Надо признать неизбежность этой несправедливости и сообразно с этой неизбежностью поступать. Надо поступать так, чтобы откупиться не только от суда праведного, но и от несправедливого. Надо дать взятку тем, кто обличает, ибо они имеют власть обличать, так как на каждого обличающего миллионы жадно слушающих, миллионы думающих также. Нет, не так же, а гораздо хуже. Да, их миллионы, потому что военные неудачи принадлежат к тем фактам, которые не нуждаются в пропаганде. Добрая слава за печкой лежит, а худая по миру бежит. За поражение надо платить. Чем? Той валютой, которая принимается в уплату, надо расплачиваться уступкой власти, хотя бы кажущейся, хотя бы временной. Интеллигенция кричит устами Думы: «Вы нас губите, вы проигрываете войну, ваши министры или бездарности, или изменники, страна вам не верит, армия вам не верит, пустите нас, мы попробуем». Допустим, что все это неправда, за исключением одного. Немцы нас бьют, этого ведь нельзя отрицать. А если так, то этого совершенно достаточно, чтобы дать России вразумительный ответ. Можно поступить разно. Первое — позвать прогрессивный блок, то есть, другими словами, кадет, и предоставить им составить кабинет. Пробуйте, управляйте. Что из этого вышло бы, Бог его знает. Разумеется, кадеты чуда бы не сделали, но, вероятно, они все же выиграли бы время. Пока разобрались бы в том, что кадеты не чудотворцы, прошло бы несколько месяцев, а там весна и наступление, которое все равно решит дело. При удаче выплывем, при неудаче все равно потонем. Второе. Если же не уступать власти, то надо найти Столыпина второго. Надо найти человека, который блеснул бы перед страной умом и волей. Надо сказать: второе не запугаете, эффектно разогнать Думу и править самим не на словах, а на самом деле самодержавно. Третье. Если кадет не призывать, Столыпина второго не находить, остается одно — кончать войну. Вне этих трех комбинаций нет пути, то есть разумного пути. Что же делают вместо этого? Кадет не зовут, Думы не гонят, Столыпина не ищут, мира не заключают. А делают что? Назначают за место Столыпина Штюрмера, о котором Петербург выражается так: абсолютно беспринципный человек и полное ничтожество. За внешность его называют святочным дедом, но этот дед не только не принесет порядка России, а унесет последний престиж власти. К тому же этот святочный дед с немецкой фамилией. Штюрмер Борис Владимирович, 1848-1917. Крупный помещик Ярославской губернии, директор департамента общих дел Министерства внутренних дел, затем в 1916 году министр, с 26 июня того же года министр иностранных дел. По рекомендации Распутина и императрицы Александры Федоровны назначен председателем Совета министров. После разоблачения в Думе германофильской политики вынужденно был снят Николаем с этого поста. Разумеется, шпиономания — это отвратительная и неимоверно глупая зараза. Я лично не верю ни в какие измены, а борьбу с немецким засильем считаю дурацко опасным занятием. Я пробовал бороться с этим и даже в печати указал, что, поджигая Бигфордов шнур, надо помнить, что у тебя на другом конце. Я хотел этим сказать, что нельзя всякого немца в России считать шпионом только потому, что он немец, памятуя о принцессе Алисе Гессенской, которая у нас государыней. Меня прекрасно поняли и, тем не менее, изругали с новым временем во главе. «Новое время» — ежедневная газета, выходившая до революции в Петрограде, основана в 1865 году и с 1876 года перешла в руки журналиста и издателя Алексея Сергеевича Суворина, 1834-1912 годы. Газета занималась апологией правящих дворянско-помещичьих групп, высказывалась в резко выраженном националистически-консервативном духе. Все это так, но все же нельзя с этим не считаться, когда все помешались на этом, когда последние неудачи на фронте приписывают тому, что некоторые генералы носят немецкие фамилии. Это нестерпимо глупо, но ведь все революции во все века двигались какими-нибудь круглоидиотскими соображениями. Измена. Это ужасное слово бродит в армии и в тылу. Началось это еще с Мясоедова в 1914 году, а теперь кого только не обвиняют, вплоть до самых верхов бежит это слово и рыщут даже вокруг двора добровольные ищейки. Как будто недостаточно зла причинено России бессознательно, чтобы обвинять еще кого-то в измене. И это положительно как зараза. Люди, которые, казалось, могли бы соображать, и те шалеют. На этой почве едва не треснул блок, во всяком случае издал неприятный скрип. Мясоедов, бывший жандармский офицер, начальник Вершболовского жандармского управления, подозревался в шпионаже в пользу Германии. Несмотря на это, был принят на службу генералом Сухомлиновым Владимиром Александровичем, 1848-1926, бывшим в 1909-1915 годах военным министром. Изобличен как шпион и повешен в 1915 году. Сухомлинов в этом же году был отстранен, в 1916 году арестован за неподготовленность русской армии к войне и приговорен в 1917 году к пожизненному заключению. После Октябрьской революции освобожден в 1918 году по старости, эмигрировал, принимал участие в политической деятельности монархических кругов, в частности, участвовал в работе монархического съезда в Рейхенгалле в 1921 году. Это было несколько дней тому назад. Мы готовили переход к очередным делам по случаю нового созыва Государственной Думы. Это вошло уже в обычай. В обычай вошло и то, что переходы эти заключают три части: привет союзникам, призыв к армии твердо продолжать войну, резкая критика правительства. Как всегда, мы собрались в комнате номер 11. Пасмурное петербургское утро с электричеством. Над бархатными зелеными столами уютно горят лампы под темными абажурами. Милюков, Шингарев, Шедловский, Капнист II, Скоропадский, Львов II, Половцев II и я. Председательствовал Шедловский. Шедловский Сергей Илеодорович, 1861 год, год рождения, год смерти неизвестен, помещик, октябрист, член 3 и 4 Государственных дум, товарищ председателя Государственной думы, после революции эмигрировал. Капнист II, октябрист, член 4-й Государственной Думы. Скоропадских было по крайней мере два. Первый — Павел Петрович, 1873-1945 годы, генерал-лейтенант, один из организаторов контрреволюции на Украине, придерживался прогерманской ориентации, был связан с кайзером Вильгельмом. Во время германской оккупации являлся гетманом Украины. В 1918 году эмигрировал, жил в Берлине, был связан с фашистами. Второй — Георгий Васильевич, октябрист, член 3-й Государственной Думы. Шульгин упоминает последнего. Львов II Владимир Николаевич, год рождения 1872, год смерти неизвестен. Землевладелец, октябрист, член 3-й и 4-й Государственных Дум, окончил университет и слушал курсы Московской Духовной Академии. Был оберпрокурором Святейшего Синода, членом Временного правительства, после Октябрьской революции эмигрировал. Половцев II Лев Викторович, родился в 1867 году, дворянин, имел чин коллежского секретаря, являлся чиновником для особых поручений Департамента общих дел Министерства внутренних дел, затем директором Санкт-Петербургского телеграфного агентства, октябрист, член 3-й и 4-й Государственных дум. После Октябрьской революции принимал активное участие в контрреволюционном движении, находился в добровольческой армии, затем эмигрировал. Был прочитан проект перехода, в нем было роковое слово «правительство обвинялось в измене». Резко обозначилось два мнения. Мнение номер один. Обращая внимание на слово «измена» — это страшное оружие. Включением его в резолюцию Дума нанесет смертельный удар правительству. Конечно, если измена действительно есть, нет такой резкой резолюции, которая могла бы достаточно выразить наше к такому факту отношение. Но для этого нужно быть убежденным в наличности измены. Все то, что болтают по этому поводу, в конце концов, только болтовня. Если у кого есть факты, то я попрошу их огласить. На такие обвинения идти с закрытыми глазами мы не можем. Мнение номер два. Надо ясно дать себе отчет, что мы вступаем в новую полосу. Власть не послушалась наших предостережений. Она продолжает вести свою безумную политику. Политику раздражения всей страны, страны, от которой продолжают требовать неслыханных жертв. Мало того, назначением штюрмера власть бросила новый вызов России. Эта политика в связи с неудачами на фронте заставляет предполагать самое худшее. Если это не предательство, то что же это такое? Как назвать это сведение на нет всех усилий армии путем систематического разрушения того, что важнее пушек и снарядов? Разрушение духа, разрушение воли к победе. Если это не предательство, то это во всяком случае цепь таких действий, что истинные предатели не выдумали бы ничего лучше, чтобы помочь немцам. Мнение номер один. Все это так, но все же это не измена, если этими соображениями исчерпываются доводы в пользу включения этого слова в нашу резолюцию, то для меня ясно, измены нет, а следовательно, нужно тщательно избегать этого слова. Мнение номер два. Это слово повторяет вся страна. Если мы откажемся от него, мы не скажем того, что нужно, того, что от нас ждут. Но это будет политикой страуса. Если этого слова не скажет Государственная Дума, то оно все же не перестанет повторяться всюду и везде, в армии и в тылу. Но если в чрезмерной добросовестности мы спрячем голову под крыло и промолчим, то прибавится еще другое. Скажут, Дума испугалась, Дума не посмела сказать правду, Дума покрыла измену, Дума сама изменила. Мы ничего не переменим в настроении масс, но только вдобавок к разрушению всех скреп государства похороним еще и себя. Рухнет последний авторитет, которому еще верят. Рухнет доверие к Государственной Думе. Когда это случится, а это непременно случится, если мы хотя бы в смягченном виде не выскажем того, чем кипит вся Россия, тогда это настроение и рассуждение найдут себе другой выход. Тогда оно выйдет на улицу, на площадь. Мы должны это сказать, если бы и не хотели. Мы должны понимать, что мы сейчас в положении человеческой цепочки, которая сдерживает толпу. Да, мы сдерживаем ее, но все имеет свой предел. Не наша вина, что это невыносимое положение продолжается так долго. Толпа нас толкает в спину. Нас толкают, и мы должны двигаться, хотя и упираюсь, сколько хватит наших сил, но все же должны двигаться. Если мы перестанем двигаться, нас сомнут, прорвут, и толпа ринется на тот предмет, который мы все же охраняем. Охраняем, бичуя, порицая, упрекая, но все же охраняем. Этот предмет — власть. Не носители власти, а сама власть. Пока мы говорим, ее ненавидят, но не трогают. Когда мы замолчим, на нее бросятся. Мнение номер один. Наше мнение совершенно определенное. Нельзя обвинять кого бы то ни было в измене, не имея на это фактов. Никакие убеждения, хотя бы самые красноречивые, нас с этого не собьют. К тому же на все эти доводы можно привести контрдоводы, не менее убедительные. Например, что касается авторитета Государственной Думы, то мы потеряем его именно тогда, когда позволим себе обвинять людей в предательстве, не имея на это данных. Авторитет, основанный на лжи, на обмане или даже на легкомысленной терминологии, недолго продержится. Мы на это не пойдем. Играть в эту игру мы согласны только при одном условии — карты на стол. Сообщите нам факты измены или вычеркните это слово. Мнение номер два. В нашем распоряжении факты есть, но мы не можем сейчас ими поделиться по слишком веским соображениям. Мнение номер один. В таком случае мы остаемся при своем убеждении. Мы разошлись завтракать при зловещем скрипе блока. Но за завтраком разговор продолжался. Мнение номер один. Если вы хотите повторить приемы 1905 года, то мы на это не пойдем. Мнение номер два. Что вы называете приемами 1905 года? Мнение номер один. А когда вы приписывали правительству устройство еврейских погромов, хотя вы отлично знали, что погромы стихийные и существуют столько же времени, сколько существуют евреи, и что никогда русское правительство еврейских погромов не устраивало? Мнение номер два. Во-первых, Плеве устроил кишиневский погром, а во-вторых, в чем вы видите аналогию? Мнение номер один. В том, что, увлекшись борьбой, вы хотите нанести удар правительству побольнее и обвинить его в измене, не имея на то доказательств. Мнение номер два. Доказательства есть. Мнение номер один. Так предъявите их. Мнение номер два. Мы предъявим их в наших речах с кафедры Думы. Плеве Вячеслав Константинович, 1846-1904 год, директор департамента полиции с 1881 года, в 1902-1904 годах министр внутренних дел, шеф специального корпуса жандармов. Убит членом эсеровского боевого отряда Егором Сазоновым. Известно, что правительство во время войны предпринимало несколько попыток завязать переговоры с Германией. В конце концов, победило компромиссное решение. В резолюцию все же было включено слово «измена», но без приписывания измены правительству со стороны Думы. Было сказано, что действия правительства нецелесообразные, нелепые и какие-то еще привели, наконец, к тому, что роковое слово «измена» ходит из уст в уста. Это правда. Действительно, ходит. Позавчера, 1 ноября, Милюков сказал свою речь, которая уже стала знаменитой. И сама по себе, и в особенности потому, что она запрещена цензурой. Он предъявил факты измены. Факты были не очень убедительны. Чувствуется, что Штюрмер окружен какими-то подозрительными личностями, но не более. Но разве дело в этом? Дело в том, что Штюрмер — маленький, ничтожный человек, а Россия ведет мировую войну. Дело в том, что все державы мобилизовали свои лучшие силы, а у нас Святочный дед премьером. Вот где ужас. И вот отчего страна в бешенстве. И кому охота, кому это нужно доводить людей до исступления? Что это, нарочно, наконец, делается? Есть такой генерал Шуваев, военный министр. Старик, безусловно, хороший и честный. На месте главного интенданта он был бы, безусловно, на месте. Но как военный министр, словом, с ним будто бы произошло вот что. Как-то он узнал, что и его кто-то считает изменником, хотя на самом деле никто этого никогда не думал. Старик страшно обиделся и, как говорят, все ходил и повторял: «Я, может быть, дурак, но я не изменник». Шуваев Дмитрий Савельевич, 1854-1937 годы, генерал в 1909-1915 году, начальник главного интендантского управления, в 1916 году назначен военным министром, с 1918 служил в Красной армии. Милюков взял эту фразу главной осью своей речи. Приводя разные примеры той или иной нелепости, он каждый раз спрашивал, а это что же, измена или глупость? И каждый раз этот злой вопрос покрывался громом аплодисментов. Речь Милюкова была грубоватая, но сильная, а главное, она совершенно соответствует настроению России. Если бы каким-нибудь чудом можно было вместить в этот белый зал Таврического дворца всю страну, и Милюков повторил бы перед этим многомиллионным морем свою речь, то рукоплескания, которыми его приветствовали бы, заглушили бы ураганный огонь 150 парков снарядов, изготовленных генералом Маниковским по приказу особого совещания. Министерские скамьи пустовали. Они были пустые сегодня, когда мне пришлось идти на Голгофу. Зато вся дума переполнена, все фракции в необычайном сборе, хоры в густой бахроме людей. Я посмотрел на пустые скамьи министров. Господа члены Государственной Думы, вы были свидетелями, как в течение многих часов с этой кафедры раздавались тяжелые обвинения против правительства. Такие тяжелые, что можно было бы ужаснуться, слушая их, и все же ужас не в обвинениях. Обвинения бывали и раньше. Ужас в том, что на эти обвинения нет ответа. Ужас в том, что эти скамьи пусты. Ужас в том, что это правительство даже не находит в себе силы защищаться. Ужас в том, что это правительство даже не пришло в этот зал, где открыто перед лицом всей России его обвиняют в измене. Ужас в том, что на такие обвинения такой ответ. Я показал на скамью министров. Разве это не правда? Латинская юридическая поговорка гласит, кто молчит, еще не соглашается, но если кто молчит, когда он обязан говорить, тогда он соглашается. Здесь именно этот случай. Правительство обязано говорить, раз дело зашло так далеко, и даже не говорить, а ответить. Ответ же в данном случае не может быть словесным. Есть обвинения, на которые отвечают только действия. И действие это должно быть либо уход правительства, либо разгон Думы. Но раз Думы не разгоняют, и в то же время обесчещенное правительство с пятном измены на щеке продолжает оставаться у власти, то нам остается только сжечь его словами, пока оно не уйдет, потому что если мы замолчим, заговорит улица. Так я и сказал. И мы будем бороться с этим правительством, пока оно не уйдет. Мы будем говорить все здесь до конца, чтобы страна там молчала. Мы будем говорить для того, чтобы рабочие у станков могли спокойно работать. Пусть льют фронту снаряды, не оборачиваясь назад, зная, что Государственная Дума скажет за них все, что надо. Мы будем говорить для того, чтобы армия в окопах могла стоять на фронте лицом к врагу, не озираясь на тыл. В тылу Государственная Дума она видит, слышит, знает и, когда нужно, скажет свое слово. Да, и вот. И вот мою речь будут стучать бесчисленные барышни, как запрещенную литературу. Государственная Дума сделала то, чего от нее ждали. Она грозно накричала на правительство, требуя, чтобы оно ушло. Расписаны были кулисы пестро, и я так декламировал страстно. Господи, неужели же никто не в силах вразумить? Ведь нельзя же так, нельзя же раздражать людей, страну. Народ, льющий свою кровь без края, без счета. Неужели эта кровь не имеет своих прав? Неужели эти безгласные жертвы не дают никакого голоса? Не все ли равно, изменит ли Штюрмер или нет? Допустим, что он самый честный из честных. Но если, правильно или нет, страна помешалась на людях, заслуживающих доверия, почему их не попробовать, отчего их не назначить? Допустим, что эти люди доверия плохи. Но ведь Столыпина нет же сейчас на горизонте. Допустим, Милюков — ничтожество. Но ведь не ничтожнее же он Штюрмера. Откуда такое упрямство? Какое разумное основание здесь? Какое? В том-то и дело, что совершается что-то трансцендентально иррациональное. А кроме того, есть нечто, перед чем бессильно опускаются руки. К Кто хочет себя погубить, тот погубит. Есть страшный червь, который точит, словно шашель, ствол России. Уже всю сердцевину изъел, быть может, уже нет и ствола, а только одна 300-летняя кора еще держится. И тут лекарства нет. Здесь нельзя бороться. Это то, что убивает. Имя этому смертельному — Распутин. Распутин Григорий Ефимович, 1872-1916, крестьянин Тобольской губернии, где руководил сектой Хлыстов. Через тобольского епископа Варнаву проник в придворные круги и в качестве провидца и исцелителя приобрел неограниченное влияние на царское окружение. Эксплуатируя мистические настроения императрицы Александры Федоровны и через нее влияя на Николая II, вмешивался в решение государственных дел. Распутинщина явилась ярким выражением крайнего кризиса придворной камарильи и всей правящей верхушки царской России. В декабре 1916 года, убит в результате заговора великого князя Дмитрия Павловича Романова, Владимира Михайловича Пуришкевича и князя Феликса Юсупова.